системе Немезиды. Глава 80. Джейнос Пит не часто позволял себе роскошь жаловаться на собственную судьбу. В любом другом человеке он посчитал бы такую черту характера знаком недопустимой слабости и потакания собственным недостаткам. И все же временами все в нем вскипало. Подумать только, насколько охотно ротариане предоставляли ему право принимать все неприятные решения. Да, на роторе был избранный по всем правилам совет, который скрупулезно изучал все принимаемые законы и решения. Все, кроме самых важных, определявших будущее ротора. Такие решения оставляли для Питта. Это делалось почти подсознательно. Казалось, все важные вопросы члены совета по какой-то негласной договоренности попросту игнорировали, делали вид, что таких вопросов вообще не существует. Вот и здесь, у небогатой планетной системы Немезиды, совет лениво руководил неспешным строительством новых поселений, очевидно, пребывая в уверенности, что времени у них более чем достаточно, и торопиться некуда. Вроде бы считалось само собой разумеющимся, что к тому времени, когда новые поселения освоят пояс астероидов, предполагалось, что это будет через несколько поколений, а ныне живущим ротарианам в сущности беспокоиться не о чем. Полеты с гиперсодействием станут настолько обычным делом, что отыскать и заселить новые планеты не составит никакого труда. В представлении членов Совета времени у них было с избытком. Почти вечность. Только Пит понимал, насколько дорого время. В любой момент, без всякого предупреждения, здесь могут появиться другие поселения. Когда в Солнечной системе узнают о Немезиде? Когда первое поселение решится последовать примеру Ротора? Рано или поздно это должно произойти. Немезида неумолимо приближается к Солнцу и в конце концов достигнет такой точки. Конечно, тогда она будет еще очень далеко от Солнечной системы. Когда только слепые на Земле и в поселениях не заметят ее. По заданию Питта была разработана специальная программа. Ее составители были убеждены, что решаемая ими проблема чисто академического плана, с помощью которой Питт на своем компьютере рассчитал, что вторичное открытие Немезиды обязательно произойдет в течение ближайшей тысячи лет. Вскоре после этого поселения начнут разлетаться в разные уголки галактики. Тогда Питт задал компьютеру вопрос. Полетят ли поселения к Немезиде? Компьютер ответил отрицательно, потому что к тому времени гиперсодействие станет намного более эффективным и дешевым. Человечество узнает гораздо больше о ближайших звездах, у какой из них есть планеты и что они собой представляют. Едва ли людей заинтересует красный карлик. Поселения должны направиться к звездам, похожим на Солнце. Поселения улетят, а отчаявшаяся Земля будет предоставлена самой себе. Что смогут предпринять земляне, страшащиеся космического пространства? Они заметно выродились уже сейчас, а через тысячу лет, когда угроза Немезиды станет очевидной для всех, на Земле будет царить еще большая нищета. Земляне не способны к космическим полетам. Одно слово – земляне. Ничтожные люди, привязанные к поверхности своей планеты. Им останется только покорно ждать приближения Немезиды. Они не могут рассчитывать на спасение. Пит представил себе, как отчаявшиеся земляне рвутся к Немезиде, стараются найти безопасное убежище рядом со звездой, которая прочно удерживает свои планеты и одновременно губит Землю. Картина ужасная и, тем не менее, неизбежная. И почему Немезида не летит в другом направлении? Тогда все было бы иначе. Со временем Немезида все больше и больше удалялась бы от Солнечной системы. Ее вторичное открытие становилось бы все менее вероятным. Если бы ее и обнаружили, едва ли кто-нибудь стал искать убежище рядом с улетающим красным карликом. Впрочем, тогда землянам и не нужно было бы искать спасения. К сожалению, в действительности все не так. Земляне придут обязательно. Сюда налетят миллиарды вырождающихся землян самых разных рас и самых противоестественных культур. Что же останется делать ротарианам? Какой у них есть выбор? Выход только один. Уничтожить землян в космосе. Но найдется ли к тому времени у ротариан второй Джейнус Пит, который сможет убедить их в неизбежности такого выхода? Найдутся ли за эту тысячу лет другие Джейнусы Питты, которые обеспечат ротор необходимым оружием, заставят ротариан готовиться к борьбе и, когда настанет час, драться за свою звездную систему? С другой стороны, ответ компьютера обманчиво оптимистичен. Компьютер говорит, что в Солнечной системе о Немезиде узнают в течение ближайшего тысячелетия. Но что значит в течение тысячелетия? А если они откроют ее завтра? А вдруг они уже открыли ее 3 года назад? Не может ли какое-нибудь поселение, убедившись в непригодности более отдаленных звезд, уже сейчас направляться к Немезиде по проложенному ротором пути? Каждое утро Пит просыпался с одной мыслью. Не сегодня ли? И почему такое несчастье уготовано именно ему? Почему любой другой ротарианин совершенно спокойно спит в своей постели, и только ему одному каждый день приходится считаться с возможностью прихода этого своеобразного страшного суда? Кое о чем Пит, конечно, побеспокоился заранее. Он создал разведывательную службу, в задачи которой входило обслуживание автоматических приемных устройств, установленных по всему поясу астероидов. Эти устройства непрерывно обшаривали небо, стараясь на максимально возможном удалении обнаружить любой объект, выделяющий большое количество энергии, например, приближающиеся поселения. На то, чтобы создать и отрегулировать систему приемных устройств, ушло немало времени. Но последние 10 лет система работала безотказно, фиксируя любой источник энергии неясного происхождения. Изредка устройства обнаружили что-то необычное. О каждом таком устройстве немедленно докладывали Питту. И каждый такой доклад звучал для него набатным колоколом. Пока все кончалось благополучно, тревога неизменно оказывалась ложной. В таких случаях Пит сначала облегченно вздыхал, а потом в очередной раз ругал разведывательную службу. В неопределенных ситуациях они, стараясь умыть руки, попросту передавали все данные Питту. Пусть он с ними разбирается, пусть он мучается, пусть он принимает жесткие решения. Жалость к себе достигла предела. Пит готов был заплакать и неловко заворочился в кресле. Однако такая слабость недопустима. Взять хотя бы последний доклад. Пит повертел в руках компьютерную расшифровку. Ту самую, которая и явилась причиной сегодняшнего отвратительного настроения. Что и говорить. Его невыносимо тяжкий труд на благо всех ротариан так и не оценен по заслугам. За последние 4 месяца это был первый доклад такого рода. Пит сразу решил, что доклад не заслуживает внимания. К системе Немезиды приближался неопознанный источник энергии. Если ввести поправки на расстояние, оказывалось, что излучаемая источником энергия на 4 порядка меньше средней энергии поселения. Более того, в неопознанный источник энергии вообще едва удалось заметить, потому что он был лишь чуть выше фонового излучения. О такой ерунде могли бы и не докладывать. Разведчики говорят, что распределение излучения по длинам волн свидетельствует о его искусственном происхождении. Но это же просто смешно. Как можно делать столь серьезные выводы, если источник так невероятно слаб? Совершенно ясно, что это не поселение. Следовательно, источник не может иметь искусственное происхождение. Каким бы ни было это дурацкое распределение по длинам волн. Неисправимые идиоты из разведслужбы могли бы и не докучать мне такими нелепыми сообщениями, подумал Пит. Он раздраженно отбросил доклад в сторону и взялся за последнее сообщение Рене Добисон. Эта девчонка так и не заразилась чумой. Пока не заразилась. По собственному желанию она оказывалась в самых опасных ситуациях и ничего ей не делалось. Пит вздохнул. Наверное, это даже к лучшему. Судя по всему, девчонка хочет остаться на Эритро. Вернется ли она на Ротор, больная чумой, или останется здоровой на Эритро? Оба варианта устраивали Питта. Пожалуй, второй вариант даже лучше. Тогда Юджиния Инсигна тоже будет вынуждена жить на Эритро, а он отделается сразу от 2 чрезвычайно неудобных людей. Он чувствовал бы себя еще увереннее, если бы и станции, и наблюдением за доктором Инсигна и ее дочерью руководила Добисон, а не Кинар. В ближайшее время надо будет этим заняться. Желательно сделать так, чтобы Генар не выглядел жертвой его действий. Что если послать Генара комиссаром на новый ротор? Такое назначение, безусловно, будет считаться повышением. Генар едва ли откажется. Ведь тогда он займет столь же высокое положение, что и сам Пит. По крайней мере, формально. Однако в этом случае не исключено, что в результате Генар получит слишком большую реальную власть. А не только видимость власти, как на Эритро. Может быть, стоит поискать другие варианты. Надо будет над этим подумать. Смешно. Насколько все было бы проще, если бы эта девчонка всего лишь заразилась чумой? При мысли об упрямой Марлене, к которой никак не приставала чума, Пит почувствовал прилив раздражения и снова взялся за доклад об обнаружении необычного источника энергии. «Нет, вы только посмотрите. Какой-то ничтожный выброс энергии, и эти никчемные разведчики тут же беспокоят его. Питта! Такого он не потерпит. Пит заложил в компьютер меморандум для немедленной передачи. Не беспокоить по всяким пустякам. Лучше следите за приближением поселений.